00:20. Директриса. Бесполезный отчет Уитби о цветении растения оказался у тебя на столе как раз перед тем, как тебе надо было идти на очередное собеседование биолога перед экспедицией. Число кандидатов в 12-ю экспедицию уже сократилось до 10 человек, и ты вместе с Грейс, и ты вместе с Лаури стараетесь протолкнуть своих фаворитов, в то время как члены научного отдела интриговали из-под тишка, и каждый по очереди нашептывает тебе имя своего кандидата. А вот Северенс, кажется, этот вопрос совершенно не волнует. Не слишком подходящее время проводить какие-то собеседования, но выбора у тебя нет. Растение продолжает цвести в твоих мыслях, пока ты проводишь собеседование в крохотном тесном кабинете, арендованном в родном городе биолога. Место, которое ты заняла и притворялась, что оно принадлежало тебе всегда. Комнатушка, забитая книжными полками, где стояли труды по психологии и психиатрии. Все дипломы, а также семейные фотографии истинной хозяйки этого помещения убрали с глаз долой. Ты сделала уступку Лаури и позволила его людям сменить стулья, настольные и прочие светильники и другие элементы обстановки. В этих перестановках и изменении цветовой гаммы она превратилась из светло-голубой и зеленоватой в красную, оранжевую, серую и серебристую. Крылся ответ на важный вопрос. По мнению Лаури, все эти изменения и рекомбинации должны были оказать на кандидатов подсознательное или инстинктивное воздействие, чтобы они чувствовали себя в безопасности и стали более раскованными, спрашиваешь ты в один из тех редких моментов, когда в зверя можно было безнаказанно ткнуть палкой. Но тот молчит, и ты воображаешь его ответ: чтобы они делали то, что мы хотим. В комнате стоит слабый запах канализации, где-то в подвале лопнула труба. В углу мокрое пятно, скрытое маленьким столиком, словно след какого-то преступления. Только одно выдает, что ты не хозяйка этого кабинета. Неудобное кресло, в котором ты едва сидела. Растение продолжает цвести в твоих мыслях, и всякий раз, когда это происходит, ты понимаешь, у тебя осталось мало времени, ты успеваешь очень мало. Что означает это цветение? Вызов? Приглашение? Пустая обманка? А может, послание? Если так, то что это означает, если предположить, что Уитби это не померещилось? Свет на дне топографической аномалии. Свет из-за двери в зону Х. Свет на картах Таро, что использовала бригада познания и прозрения. Цветущий свет магнитно-резонансного изображения при томографии, которую тебе пришлось вытерпеть на прошлой неделе. Среди всего этого цветения в твоих мыслях, которое вызвало бы ироничную ухмылку у Грейс, если бы ты только могла рассказать ей об этом. Биолог появляется словно талисман, как раз в тот момент, когда петля сжимается все туже, а времени у тебя остается все меньше. Назовите свое имя для регистрации. Разве я не называла его в прошлый раз? И тем не менее... Биолог смотрит на тебя как на противника, а не человека, который может отправить ее в путешествие, туда, куда она, очевидно, так стремится попасть. И ты снова отмечаешь не только выдающуюся мускулатуру этой женщины, но тот факт, что она явно склонна все осложнять, даже такую простую вещь, как назвать свое имя и фамилию. Ей присуще самообладание, происходящее не просто из понимания того, кто она есть на самом деле, но и из осознания, что ей никто не нужен, она совсем может справиться одна. Некоторые профессионалы диагностировали бы это как расстройство, но это именно то, что тебе нужно. Расскажите о своих родителях. Поделитесь самыми ранними воспоминаниями. У вас было счастливое детство? Все эти обычные, скучные вопросы, за которыми следуют столь же скучные ответы. Но потом пошли более любопытные. «Бывают ли у вас мысли о насилии или предрасположенность к нему?» — спрашиваешь ты. «Что именно вы считаете насилием?» — отвечает она. «Попытка увильнуть или искренний интерес?» «Ты склоняешься к мысли, что скорее первое. Нанесение физического ущерба другим людям или животным, значительное повреждение чужого имущества, например, поджог». Риэлтор в баре рассказывала десятки самых разных историй о преднамеренном повреждении домов, и голос у нее при этом дрожал от возмущения. По всей видимости, биолог классифицировал бы риэлтора как инопланетный вид. «Люди и есть животные. Тогда насилие в отношении животных. Только в отношении людей и животных. Она пытается или запутать тебя, или спровоцировать. Но обычное наведение справок, анализ имеющихся данных, выявили кое-что любопытное. То, что ты пока не можешь подтвердить или опровергнуть. Учась на старших курсах университета на западном побережье, она проходила практику в национальном парке, в лесном хозяйстве. Провела там 2 года, что совпало по времени с целой серией происшествий, которые можно было бы назвать «зеленым терроризмом». Самым вопиющим случаем являлось жестокое избиение 3 мужчин, неким нападавшим в маске. О мотиве в полицейском отчете говорилось так. Жертвы мучили филина, тыкали в него палками и пытались поджечь крыло птицы. Никаких подозреваемых выявлено не было, никаких арестов не произведено. Как бы вы поступили, если бы ваш товарищ по экспедиции вдруг стал проявлять склонность к насилию? Все, что было бы необходимо, включая убийство, если бы дошло до этого, да. Даже если бы это была я. Особенно если бы это были вы. Ваши вопросы такие скучные. Скучнее, чем ваша нынешняя работа. Это ее отрезвляет. Я не собираюсь никого убивать. Никогда никого не убивала. Я хочу собирать образцы. Хочу узнать как можно больше. И обойти в этом любого, кто не соблюдает установленных в экспедиции правил. Снова эти стальные нотки в голосе. Она разворачивается к тебе плечом, словно ставит блок. Если бы это был боксерский поединок, за выставленным плечом последовал бы резкий разворот и апперкот, или удар по корпусу. А что если угрозой окажетесь вы? В ответ биолог громко хохочет, а потом смотрит в глаза так резко, что тебе хочется отвернуться. Если угрозой стану я, то не смогу остановиться, не так ли? Если я стала угрозой, это значит, что зона Х уже победила. А как же ваш муж? Что муж? Он умер. Не надеетесь отыскать его в зоне Х? Я надеюсь отыскать в зоне Х зону Х. Хочу принести хоть какую-нибудь пользу. Как-то бессердечно звучит. Вам не кажется? Она наклоняется вперед. Снова просверливает тебя насквозь взглядом. И ты с трудом сохраняешь хладнокровие. Но все в порядке. Антагонизм — это нормально. Собственно говоря, тебе помогает все, что помогает ей избавиться даже от намека на какой-то подкуп. На все эти коррумпированные приемчики, которых ты незаметно для себя тут поднабралась. Она говорит. «А не ошибочный ли это шаг для вас?» Человека совершенно постороннего, проецировать на меня эмоции, которые лично вам кажутся уместными, думать, что с помощью такого вот собеседования вы сможете залезть мне в голову. Ты не вправе сказать ей, что прочесть других кандидатов было куда как проще. Топограф станет хребтом экспедиции. В ней нет и следа этой пассивной агрессии. Антрополог даст группе сочувствие и внимание к деталям, хотя ты не уверена, считать ли плюсом или минусом ее стремление показать себя. Оно заставит ее пробиваться все вперед и вперед, стараться изо всех сил. Но что подумает об этом зона Х. Лингвист слишком разговорчива, ей не хватает способности к самоанализу, но она из штатных сотрудников Южного предела и не один раз продемонстрировала полную лояльность. К тому же она любимчик Лаури со всеми вытекающими отсюда последствиями. Перед этим собеседованием Уитби, ведущий себя все более непоследовательно, устроил у тебя в кабинете совещание, превратившееся в безобразный гвалт. По большей части предметом обсуждения была именно биолог, то, насколько необходимо держать ее в изоляции, в параноидальном, антисоциальном состоянии, рассуждение о сдвиге в биохимии мозга, который, возможно, тайные эксперименты Лаури позволяют вызывать искусственно. А поскольку ее муж уже ходил в зону Х, был ею прочтен, этот факт представляет собой уникальную возможность в плане получения данных, благодаря именно этой связи, поскольку до сих пор подобного не случалось. В каком-то смысле биолог уже установила связь с зоной Х еще до того, как там побывала. Экспедиция в зону Х с этим биологом будет совсем не похожа на ту с участием Уитби. Ты не будешь ее вести, разве что только в том смысле, как бывает в детстве, когда ребенок бежит впереди отца в универмаге, вроде бы сам, отдельно от него, но то и дело оборачивается посмотреть, куда он идет. Собеседование продолжается, и ты все больше убеждаешься, что интуиция тебя не обманывает. Зона Х не дает забыть о себе. Биолог напоминает о том, что ты испытала в зоне Х.